На этом Крауд закончил свою историю, которая оказалась как длинной, так и короткой, и никто не мог в ответы слова вымолвить. Несмотря на то, что Крауд не был человеком, он хотел жить как человек больше, чем кто-либо другой. На этом враждебное настроение делегации исчезло окончательно. Все четверо присутствующих здесь людей поняли, что лежит на сердце у Крауда. Возможно, он и был порождением истинного монстра, но человечности в нем было больше, чем у большинства людей. Не человек стал человеком. Да уж, пробормотал Тиа, не удержавшись от улыбки, это даже забавно. Крауд улыбнулся в ответ. Не исключением были и остальные люди. Тем временем в башне прошуршал легкий ветерок, а с ним было принято и окончательное решение. Теодор Миллер сделал шаг вперед и обратился к Крауду. «Ваше Величество, в отличие от начала встречи, тон Теодора был предельно вежливым. Милтер признает ваше положение в качестве императора Андроса и соглашается принять участие в этой встрече для обсуждения условий прекращения войны. Хе-хе, спасибо, сэр Теодор». Королевство Милтер устами своего представителя официально согласилось принять участие в переговорах. Однако до того, как перейти к полноценному обсуждению, Теодор задал еще один, беспокоящий его вопрос. «Кстати, о чем вы хотели переговорить со мной? Не думаю, что это как-то связано с соглашением. Ах, да, я позвал тебя, потому что ты – вовлеченная сторона. Что это значит?» – с недоумением переспросил Тиа. В ответ Крауд странно улыбнулся и произнес. «Чернокнижник, которого ты освободил, Джерем, он пришел ко мне». «Что?» Четверо людей уже во второй раз за сегодня пораженно застыли на месте. Глава 305. Соглашение об окончании войны. Часть 3. Это была по-настоящему удивительная история. Чернокнижник 9 Гокруга, освобожденный от уз гримуара, поклонения смерти, решил встретиться с императором Андроса. Впрочем, возможно, Джерем попросту хотел занять вакансию, освободившуюся после исчезновения Инвиди. 7 мечей канули в небытие, а без них империя Андрас представляла собой лакомый кусок пирога. Это государство обладало широкими землями и могло похвастаться огромным населением, что было весьма соблазнительно для чернокнижника. Вероятно, он намеревался вернуть свое былое могущество при помощи человеческих жертвоприношений. Империя Андрас занимала около 60% площади северного континента. Принесение в жертву всего лишь 1 или 2% населения уже было достаточно, чтобы получить невиданную мощь. Если бы Джерем занял престол Андроса, королевству Милтер пришлось бы бросить против Билфорта все свои силы. И вот, с холодным отсветом в глазах Крауд начал рассказывать о визите колдуна. «Каким-то образом он был осведомлен о моей личности и намеренно искал меня. Джерем решил, что я предатель, ослепленный властью, и сказал, что вместе мы сможем взять под контроль весь северный континент. Ха, об этом не может быть и речи. Что ж, если бы меня интересовала некрофилия, то я, может быть, и задумался бы». Теодор рассмеялся. Впрочем, несмотря на то, что это была шутка, в ней содержалась доля истины. Если бы Крауд вступил в сговор с Джеремом, большая часть населения Андроса использовалась бы для жертвоприношений, и тогда северный континент превратился бы в ад уже за месяц, что пошло бы вразрез с предсказанием Хитклиффа. Однако я не хочу править гнилыми трупами, а потому решил отказаться. И Джерем отступил? Конечно, нет. Скорее, наоборот. Он раскрыл свое истинное обличие. Возле него появились вампиры, большие и другие существа, ответил Крауд, вспоминая события того времени. Так или иначе, Джерем был легендарным чернокнижником, которому удалось достичь 9 Гокруга. Таким образом, он был опасным противником даже для Крауда, которого можно было назвать сильнейшим мечником этой эпохи. По правде говоря, это было очень рискованное сражение, даже несмотря на то, что он пребывал в ужасном состоянии, в то время как моя форма была близка к идеальной. «Если бы мой помощник немного задержался, я бы сейчас здесь не стоял», — продолжил говорить Крауд, причем куда более тяжелым тоном, чем прежде. «Помощник, кажется, вы с ним уже встречались. Мастер-лучник, обладающий способностью предвидения». «А-а», — понял Теодор, его уже давно интересовал вопрос. Почему этот мастер не присоединился к рейду вместе с Инвидией? Однако, если этот человек был помощником Крауда, то, вполне естественно, он не стал бы участвовать в этой дикой самоубийственной миссии. Даже наемники не брались принимать участие в смертельно опасных заданиях, пусть им за это и хорошо платили. И вот, когда все встало на свои места, Теодор задал следующий вопрос. «Итак, ты убил Джерема?» Нет, он сбежал. По какой-то причине он не смог продемонстрировать свою полную мощь. Он понял, что чем дольше будет продолжаться наша битва, тем больше энергии будет потрачено. Джерем продержался почти час, после чего ретировался. Теодор кивнул. Как уже ранее упоминала Глаттани, Джерем получил смертельный удар. И вот, несмотря на то, что его противник был слабее, Джерему пришлось отступить, поскольку он не мог продолжать сражаться. В свою очередь, это означало, что у Теодора были все шансы одолеть Джерема. Ему нужно было как можно быстрее отыскать чернокнижника, пока тот не успел восстановить свою форму. «А теперь я перейду к самому главному», — серьезным тоном произнес Краут. «Пытаясь повлиять на меня, колдун выдал свои намерения. Я знаю, что он пытается сделать и каков его следующий пункт назначения». И Тео попросту не мог не отреагировать на такую постановку вопроса, отчего Краут хитро улыбнулся. «Хе-хе, я не могу рассказать тебе все и сразу. Что? А теперь я предлагаю перейти к соглашению о прекращении войны. Интересно, какие уступки я смогу получить в обмен на эту информацию?» Услышав эти слова, Теодор окончательно потерял самообладание и перешел на повышенный тон. «Ты хочешь использовать информацию о Джереме, чтобы договориться с нами? Разве ты не понимаешь, что это может привести к настоящей катастрофе? Причем, она коснется не только Милтора, но и Андроса. Извини, но мы уже на грани. Кхе». Несмотря на то, что Краут совсем недавно стал императором, он уже пытался предпринять какие-то шаги в интересах своего собственного государства. И расстроенному Теодору ничего не оставалось, кроме как сделать шаг назад. Он понимал, что убедить правителя Андроса, на плечах которого лежит груз колоссальной ответственности, будет попросту невозможно. Более того, за переговоры отвечал не Теодор, и даже не Вероника, а Орта. «Эх, что ж, дальше дело за тобой, мастер Белой башни. Не переживай, это соглашение – лишь начало дипломатического процесса», – кивнув, ответил Орта. «Спасибо. Думаю, наш разговор займет несколько часов, однако я постараюсь закончить все как можно быстрее», – добавил мастер Белой башни, после чего сел перед Краудом и достал заранее подготовленную стопку документов. С этого момента начались настоящие переговоры. Как далеко они должны были зайти и чем закончиться? Это сражение велось не при помощи острых клинков и мощных заклинаний, а словами и доводами. Вероника терпеть не могла возиться с бумагами, в то время как Рэндальфу было привычнее иметь дело не с пером, а с мечами. Что касается Теодора, его работа с документами ограничивалась библиотечными рукописями, а потому никто не стал оспаривать кандидатуру Орты как наиболее подходящую для решения этого вопроса. И вот, спустя 3 часа. Что ж, кажется, основной текст соглашения готов. Согласен. Это было слегка утомительно. Краут и Орта говорили на общем языке, но дело было настолько сложным, что все остальные с трудом понимали, о чем идет речь. Если вкратце, то соглашение предполагало следующее. Королевство Милтор получало 30% территории империи Андрас. Также были обозначены специальные торговые зоны, доходы в которых было решено распределить в соотношении 5-5. В отличие от первоначальных условий, которые были совершенно невыгодными для Андраса, теперь страна мечей могла рассчитывать на какую-то прибыль. «Хорошо, а теперь я сдержу свое обещание», — с уставшим, но довольным лицом проговорил Краут, повернувшись к Теодору. Задремавшие Вероника и Рэндальф тут же пришли в себя, и история вернулась в куда более серьезное для них русло. Он сказал, что направляется в Лайрон. «Лайрон, что могло понадобиться там чернокнижнику? Этого я не слышал. Единственное, что я знаю, его цель имеет какое-то отношение к королевской семье. Похоже, Джерем ищет что-то оставшееся от былых времен. Чернокнижник и религиозное королевство. Это были два несовместимых понятия. Однако Теодор был доволен тем, что получил ключ к местонахождению колдуна. И вот, прокрутив в голове полученную информацию еще раз, он задал Крауду вполне очевидный вопрос. «Я должен тебя кое о чем спросить. Ты поможешь нам схватить его?» «Нет», — без малейших раздумий ответил император. «Извини, но, как бы я того не хотел, я не могу себе позволить действовать независимо. Ты ведь знаешь, что кроме меня больше не осталось никого из семи мечей. Сейчас не то время, чтобы я бросил свою страну, даже во имя благого дела». Это был вполне ожидаемый ответ. «Тогда как насчет мастера Лука? Если он наемник, я готов заплатить соответствующую компенсацию». «Это он не может. Я не могу рассказать, почему именно, но прямо сейчас он не сможет вам помочь. Что ж, если он освободится, дай знать. Хорошо. Таким образом, разговор с Краудом подошел к концу. Развернувшись, Теодор подошел к трем ожидавшим его людям. Итак, переговоры закончились. «Что ты собираешься делать?» – спросил его Орта. «Что ж, вроде бы, все прошло хорошо, но я думаю, мне стоит посетить Лайрон. Тогда как насчет мастера Красной Башни и господина Рэндальфа?» Вероника и Рэндальф ответили, ничуть не задумываясь. «Я пойду с тебя, я не хочу возвращаться и бездельничать в столице». Все было так, как и ожидалось. Орта вздохнул и кивнул Теодору. Будучи главным переговорщиком, мастеру Белой Башни необходимо было доложить о результатах встречи Курту, а потому он не мог пойти с ними. И вот, перед тем, как покинуть башню, Теа повернулся к императору. Человек, порожденный монстром и ставший правителем целой страны. Крауд. Крауд фон Андрас поднял взгляд. «Я чувствую, что мы больше не будем сражаться друг с другом». «Ха, о чем ты говоришь? Между двумя мужчинами, связанными с семью грехами, сформировался какой-то загадочный консенсус. Почему?» У Теодора не было ответа на этот вопрос. Он просто это чувствовал. Сколько бы ему ни осталось жить, он больше никогда не скрестит оружие с этим человеком. Теа взлетел в небо, полностью убежденный в своих словах, даже несмотря на то, что никаких оснований тому попросту не существовало. Сегодняшний день был по-настоящему исторический. Уникальная империя западного континента прекратила свое существование. Вшух! На этот раз частицы света рассеялись не по пустынной земле, а по просторному небу. Как правило, волшебники использовали данный метод в случае, если координаты конечного пункта телепортации были неточными или неизвестными. Также можно было встретить несколько руководств для начинающих волшебников в области пространственной магии, где указывалось, что в качестве тестовых попыток следует выбирать пустую точку в небе на высоте не более 100 метров. Благодаря этому сводились к минимуму все риски как для самого волшебника, так и для случайных объектов. Теодор знал об этой рекомендации, а потому в качестве конечного пункта выбрал самую дальнюю точку в небе. «Где это мы, Теа?» – спросила парящая возле него Вероника. Ландшафт был совершенно незнакомым. «Это северо-западная часть королевства Салдун. Мне уже доводилось бывать здесь, так что я запомнил примерные пространственные координаты. Ах, так вот почему ты решил телепортироваться сюда. Действительно, в Лайроне же и вправду много мест, где телепортация просто не работает, верно? Кроме того, наше внезапное прибытие может быть расценено как враждебный акт со стороны королевства Милтор», — ответил Теа, поддерживая магию левитации как на себе самом, так и на Рэндальфе. Всем было хорошо известно, что религиозное королевство Лайрон ненавидело магов и все, что было с ними связано. Однако немногие знали, что храмы, разбросанные по всей территории королевства, препятствовали использованию магии. Это был божественный барьер национального масштаба. Королевство Лайрон не могло похвастаться высокими стенами и обилием крепостей, однако такой метод отлично служил для обнаружения дальней телепортации или активации сложных заклинаний. Конечно, они могли попросту прорваться в Лайрон силой, однако до тех пор, пока не стало известно местонахождение Джерима, лучше было не привлекать излишнего внимания. «Я не могу позволить ему убежать». Прошло уже несколько столетий с тех пор, как чернокнижники были объявлены публичными врагами континента. Однако их последователи и поныне можно было встретить в самых разных уголках мира. Найти колдуна, который решил скрыться, было попросту невозможно, а потому чернокнижнику 9 го круга не составляло никакого труда спрятаться от мага, едва достигшего 8 го. «Теперь нам нужно идти на север. Если я правильно помню, там должен быть город, а в следующий момент, Теа, север, ведь там, да?» Голос Рэндальфа был низким и тяжелым, что заставило Теодора тут же повернуться в указанном направлении, а затем его лицо попросту застыло. Дым, небо было залито черными красками. Сейчас уже был вечер, солнце практически скрылось за горизонтом, а на небе появилась луна. Поначалу могло показаться, что красный свет был вызван закатом, однако логичного объяснения черному дыму попросту не существовало. На самом деле красные огни были следствием большого количества огня, который каждую секунду разрастался все сильнее и сильнее. «Нужно сосредоточиться», — подумал Теа и сконцентрировал все свои чувства на далеком горизонте. А затем он услышал крики и лязг металла. Вне всяческих сомнений, это был шум битвы. Теа дал сигнал своим товарищам, и они тут же приготовились к бою. Какой из вариантов был наиболее разумным? Оставить все, как есть, или проверить, в чем там дело. Однако Теодор слишком переживал из-за того, что эти события могут быть как-то связаны с Лайроном, чтобы закрыть на них глаза. Вперед, используя магию левитации, Трия метнулась в западном направлении. Примечание Анлитера. Поскольку даже мой редактор был сбит с толку, я считаю, что необходимо кое-что разъяснить. Существует два континента, восточный и западный. В свою очередь, западный континент, материк, делится на такие части, как северный континент, западный континент, центральный континент и т.д. Другими словами, пусть вас не сбивает с толку фраза «западный континент», это всего лишь часть материка, где происходят основные события книги. Глава 306. Последний день Лайрона, часть 1. По сравнению с волшебниками, скорость передвижения мастеров меча на коротких отрезках пространства могла быть намного выше, однако когда дело доходило до дальних дистанций и пересеченной местности, магия левитации оказывалась куда более эффективной. Также не следовало пренебрегать и всеобъемлющим обзором, который предоставлялся волшебнику на большой высоте. Пролетев несколько километров, троица остановилась перед пылающим городом. Это был северо-западный пограничный городок королевства Салдун, которым управлял граф Альберт. В последней гражданской войне этот человек встал на сторону Ильсида, и однажды Теодор с ним уже встречался. Когда тени трех людей проносились над поместьем графа, Тео даже вспомнил его лицо. Усадьба Альберта располагалась точно по центру города, а потому отсюда они могли осмотреть всю окружающую территорию. «Здесь сущий ад», — коротко резюмировал Теодор, оглядев окрестности. «Пламя, дым и разбегающиеся во все стороны люди. Направление атаки — с севера. Ситуация слишком странная, чтобы назвать ее вторжением Лайрона. Стены еще не рухнули, но в городе уже творятся беспорядки». «Тя», — произнесла Вероника тоном, который больше всего напоминал собой рычание, «посмотри внимательно. Кажется, мы наступили этому ублюдку на хвост». «А-а», Теодор последовал совету Вероники. Он активировал соколиный глаз, и формы бегающих по земле людей, которые ранее были похожи на муравьев, начали медленно проясняться. По улице, залитой кровью, человек гнался за другим человеком, после чего повалил свою жертву на землю и вонзился зубами ей прямо в шею. Очевидно, из-за укуса была разорвана артерия, поскольку пострадавший быстро прекратил брыкаться и замер. Это была просто ужасная смерть, однако, это был еще не конец. Не обращая внимания на хлещущую из раны кровь, жертва сама стала охотником. Человек превратился в зомби, самое распространенное и ужасное порождение некромантии. Да это же нежить, судя по всему, инфицированного типа, воскликнул немало удивленный Теодор. Всю нежить можно было разделить на два основных типа, произведенную и инфицированную. Произведенная нежить создавалась при помощи магической силы самого колдуна, в то время как инфицированная нежить становилась таковой вследствие заражения. Как правило, это происходило после убийства от рук другой нежити или находясь под влиянием специальной инфекционной магии. Конечно, произведенная нежить намного сильнее. Однако опасность инфицированной нежити заключается не в силе индивидуально взятого монстра, а в их количестве. Один зомби убивал одного горожанина, затем двое зомби убивали уже двух горожан. Четверо зомби нападали на четырех жителей города. Менее чем через полдня тысячи мертвецов превращали тот или иной населенный пункт в настоящее кладбище. Такова была ужасная сила инфицированной нежити, из-за чего некромантов ненавидели все живые существа. Однако, глядя на землю, Теодор оставался спокойным. Инфекция явно представляла собой угрозу, но каждый отдельно взятый мертвец не был особо силен. Армия с надлежащей обороной могла с легкостью позаботиться о них. Фактически, солдаты Альберта достаточно успешно блокировали нежить за пределами стен. На данный момент потери среди горожан были небольшими, а также продолжала функционировать стража, которая помогала жителям покинуть город. Их сил было недостаточно, чтобы победить бесконечные орды мертвецов, однако они вполне могли продержаться еще несколько часов. Тем не менее, эта ситуация несколько странная. Теодор вновь почувствовал, что что-то не так. Здесь присутствует и высокоранговая нежить, которая, судя по всему, отдает команды, но при этом не очень организована. Какую бы травму он ни получил, чернокнижник 9 Го-круга попросту не может быть таким неаккуратным. Возможно, он затеял эту пандемию лишь для того, чтобы увеличить свою силу. Нет, если бы Джерем этого захотел, то действовал бы куда быстрее и более скрытно. Привлекать внимание низкоранговой нежитью, было самой настоящей ошибкой. Что делаем, Тя? Они не могли просто продолжать смотреть на происходящее. Теодор какое-то мгновение поколебался, но затем понял, что у них попросту нет выбора. Если они пройдут мимо этого городка, то завтрашний рассвет его жители уже не увидит. Теодор не мог пожертвовать их жизнями ради собственного удобства. Если бы Тя был настолько эгоистичным человеком, Нуада никогда не ответил бы на его призыв. «Рэндальф, отправляйся в восточную часть города и помоги стражникам эвакуировать оставшихся в живых». «Хорошо, а как насчет тебя?» Теодор улыбнулся и весело посмотрел на Веронику. «Что гласит восьмая заповедь Красной башни?» «А, хороший чернокнижник, мертвый чернокнижник. А десятая, хе-хе, сколько бы врагов ни было, 100 или 1000, маг должен уничтожить их всех». Это была безрассудная стратегия, однако никакая логика не была применима к ситуации, когда в дело вступали два мага 8-го круга. Каждый из них был армией в одном лице. Для того, кто был способен в одиночку уничтожить 1000 рыцарей, эта горстка нежити была не опаснее деревянных манекенов. «Понятно. Что ж, не увлекайтесь там», — пожав плечами, сказал Рэндальф, после чего спрыгнул на землю. Он, как никто другой, хорошо знал, что магия намного опаснее, чем 1000 мертвецов. Высота, с которой он падал, была довольно большой, однако ни один мастер меча не стал бы об этом беспокоиться. Рэндальф мягко опустился на здание, в то время как два мага решили распределить свои обязанности. «Вероника, я позабочусь о городе». «Хорошо, тогда я зачищу все снаружи. Там я им точно задам жару». Все было так, как она и сказала. Магия Вероники, которая специализировалась на крупномасштабном разрушении, плохо подходила для демонстрации внутри города. Если бы она нанесла удар по строениям, то жителей ждала бы катастрофа похуже, чем зомби. Даже маги, достигшие 8-го круга, в некоторых вещах были неопытными. «Тя, давай заключим пари. Кто первым закончит, тот и победил», — предложила ему Вероника, после чего, не дожидаясь ответа, вызвала свои пылающие крылья и устремилась к месту назначения. Ее скорость явно превышала скорость звука. С некоторым опозданием раздался свист, и несколько облаков разорвало на части. Как и всегда, Вероника напоминала собой бурю во плоти. Теодор посмотрел ей вслед, после чего опустил взгляд к низу. Западная часть города уже обречена, но в центре и на юге еще много выживших. «Думаю, следует сосредоточиться на них». Он решил отдать приоритет тем оставшимся в живых, которых окружила нежить. И вот, 8 кругов Теодора начали вращаться. Вжу-у-у-у. Так или иначе, Теодор впервые использовал все свои 8 кругов. На данный момент у него было намного больше магической силы, чем у любого другого мага. По мере того, как увеличивалось количество его кругов, мощь Теодора стала достаточно высокой, чтобы ее можно было сопоставить с пробужденным сердцем дракона Вероники. И какую же магию он собирался использовать с такой магической силой? «Блеск!» — громко прокричал Теодор. «Запоминание! Открыть все слоты! 8-кратная активация!» Он никогда прежде ничего подобного не пробовал. Огромная сила взлетела вверх, мгновенно исказив пространство вокруг Теодора. И откуда-то из недр этого искажения родился свет. «Успех!» Основываясь на названии, эта магия имела нечто общее со светом. Она была взята из остатков божественности, оставленных Нуадой после своего призыва. Простое пламя не могло полностью остановить регенеративные способности нежити. Ему нужна была божественная сила, которая считалась естественным врагом всей нежити и черной магии. Фуду, фуду, фуду. В небе начали появляться золотистые стрелы, заставляя отступить ночную тьму. Подобно тому, как на рассвете поднимается солнце, над городом начал разливаться мягкий божественный свет. 10, 20, 100, 200. Поначалу Теодор собирался произвести умеренный залп стрелами, однако вскоре он передумал. Приблизившись к отметке в 1000, он понял, что у него остается место для чего-то большего. «Кажется, я смогу расчистить все с одного раза», — подумал Теа, наблюдая за великолепной сценой, которую сам же и создал. «Кхаррр, кхаррррррр, грррр, грррр, ух». Всякий раз, когда божественный свет опускался на город, нежить таяла, словно свечи. Зомби не могли выдержать его и моментально сгорали. Даже старшая нежить перестала двигаться, не в силах игнорировать последствия этого губительного воздействия. Теодор не знал, что это заклинание, имитировавшее световую волну Нуады, будет настолько мощным. Возможно, это даже составит конкуренцию Митре в ее божественном состоянии. Разве этого недостаточно, чтобы разобраться с Джеримом? Подумал Тиа, зависнув над погрузившимся в тишину городом. Находясь посреди золотистого неба, фигура Теодора выглядела поистине святой. Некоторые люди упали на колени, в то время как другие попросту замерли на своих местах. А затем Теодор медленно поднял левую руку и прокричал: «Вперед!» Город накрыл ливень золотистых стрел. Это была настоящая божественная кара. Позднее, вспоминая события этого дня, люди говорили, как в небе появился некто, окруженный божественным сиянием, после чего создал блестящий ливень света, моментально уничтоживший всех неугодных богам существ. Нежить подвергалась тотальному обстрелу, и этого оказалось более чем достаточно. Возможно, лечили рыцарь смерти сумели бы выдержать попадание нескольких таких стрел, но рядовая нежить была обречена. Мертвецы были похожи на льдинки, тающие на палящем летнем солнце. Свет уничтожал лишь нежить, при этом не нанося ни малейшего вреда живым. И вот, после этого золотого душа, в городе не осталось ни одного живого мертвеца. «Похоже, я выиграл пари», — пробормотал Тиа, глядя на то, как Рэндальф носится по восточной части города, пытаясь отыскать хоть одного упыря. Теодор достиг 8-го круга, пройдя через множество преград. Он постоянно прогрессировал, но лишь сейчас понял, что его магия стала в несколько раз сильнее. Теодор Миллер, так звали волшебника, которого можно было смело внести в тройку лучших на всем континенте. Хаэм, а затем его внимание привлек мертвец. Мертвец, который пережил божественную кару. Глава 307. Последний день Лайрона, часть 2. Это ведь священническая риза. Поначалу Теодор подумал, что ошибся. Затем он протер глаза и снова посмотрел на мертвеца, однако тот ничуть не изменился. Белая риза, украшенная золотой вышивкой, такая одежда была характерна лишь священнослужителям Лайрона. Более того, данная нежить не была и не зомби, и не упырем. Это был лич, трансформация в которого была возможна лишь тогда, когда объектом черной магии становился волшебник со значительными способностями. Вот почему лич не сгорел под испепеляющим светом Теодора. Впрочем, у него осталась всего половина тела. «С какой стороны ни посмотри, это очень странно», — покачал головой Теодор. Чувствуя странное несоответствие, нежить не может замаскироваться под жреца. Кроме того, разве этот лич не должен был сразу же растаять при соприкосновении с божественной силой? Неужели это возможно, чтобы священник стал нежитью? Это было просто бессмысленно. Даже знания, оставленные Теодору Джеримом, гласили, что это совершенно невозможно. Боги, хранители материального мира, были естественными врагами всех чернокнижников. Подобно тому, что произошло во время столкновения Джерима с низшим богом, Митрой, любое существо, находившееся под божественным влиянием, не могло превратиться в нежить. Даже если Лайрон был фальшивым богом, его последователи обладали настоящей божественной силой. Кроме того, личем стал не маг, а жрец, вероятность преуспеть в столь трудной задаче даже у Джерима близилась к нулю. «Я должен пойти и проверить это, так или иначе». Но вся прочая нежить внутри города уже была уничтожена. Лич едва дышал, так что Теодору нечего было опасаться. Итак, он быстро опустился на землю. Маг в красных одеждах ступил на пропитанную кровью почву, и лич рухнул у его ног, будто кукла. Будух. На нем и вправду оказалась риза священника. Роскошные ткани и золотые украшения, полученные потом и кровью людей. Теодор едва сумел сдержать свое отвращение, подходя к нему поближе. «Эй! Ты слышишь, что я говорю?» Лич представлял собой наполовину человеческое существо, у которого после смерти оставался разум. Если сознание все еще оставалось в его теле, у лича можно было получить хоть какую-то информацию. Откуда он появился? Кто вызвал все это? У тебя не было больших ожиданий по этому поводу. Однако, если бы хоть один из этих вопросов прояснился, это могло бы стать ключом к разрешению ситуации в целом. Киах, лич не мог выдавить из себя даже одного слова. Теодор вздохнул и вытянул правую руку, посылая монстру небольшой сгусток магической силы. Этого было недостаточно, чтобы восстановить его тело, но он по крайней мере должен был получить возможность членораздельно разговаривать. «Ответь мне, как тебя зовут?» Челюсти лича приоткрылись, и он ответил: «Великий Лайрон, священник 2-го ранга, Вермут, Вермут», — повторил Теодор. Он понял, что лич говорит правду и быстро спросил: «Вермут, ты жрец или маг?» «Я». «Какое оскорбление!» «Я, Вечный, слуга Лайрона, черт, он не врет, мысленно выругался Теодор, получив ответ на интересующий его вопрос. Он надеялся, что эти одежды случайно оказались у Лича, но его ожидания не оправдались. Как бы там ни было, старший жрец Лайрона стал нежитью. Это было трудно для понимания, но мозг Теодора уже выстроил худшие причинно-следственные связи. Черт возьми, возможно, Лайрон уже, в то время как Теодор был занят обдумыванием сложившейся ситуации, у Лича закончилась магическая сила, и его начало трясти. Кхра, кху, кху-ху-ху. Издавая жуткие звуки, Лич извивался на земле до тех пор, пока не изодрал все свои одеяния, под которыми обнажилось тело, напрочь лишенное плоти. Великий Лай, Лайрон, дергаясь в конвульсиях, завопил бывший жрец. Почему ты оставил меня? Бросил своего верного слугу во тьму. И вот, издав последний вскрик, Вермут наконец-то обрел покой. Зола, оставшаяся внутри белой ризы, была последним следом, оставшимся после жреца в этом материальном мире. Его невозможно было даже похоронить. Тем не менее, от бесславной смерти Вермуда по спине Теодора пробежала волна холода. Лайрон бросил. Последние слова Вермуда сильно насторожили Теодора. Он не знал почему, но это было похоже на удар молотом по затылку. Теодор поднялся на ноги, глядя на останки нежити, уничтоженные его стрелами. Фермерская роба, солдатский мундир, кузнечный фартук. По одежде можно было определить, представителем какой профессии был тот или иной горожанин, но все они, казалось, были выходцами из Лайрона. А от следующей мысли позвоночник Теодора вновь сковало холодом. Возможно, случилось самое худшее из всего, что можно было себе представить. Прошло несколько секунд, и откуда-то сверху внезапно раздался голос Вероники. Тя, территория за пределами города расчищена. Быстро же она. Их было не меньше 2000-3000 человек. С кривой ухмылкой пробормотал Теодор. Конечно, Веронике было куда легче действовать на открытой местности, нежели на узких городских улочках. Тя какое-то время продолжал смотреть на парящую в небе Веронику и вскоре услышал отдаленные возгласы. Возможно, это стражники узнали, что город спасен. Думаю, мне стоит переговорить с графом Альбертом. Независимо от того, кто был виновником произошедшего, вся эта ситуация вряд ли закончится на вторжении в пограничный город. Их ожидала катастрофа, которая могла затронуть более половины центрального континента. И если не предпринять срочные контрмеры, десятки тысяч человеческих жизней будут навсегда потеряны. Для того, чтобы власти королевства Салдун поняли, насколько серьезна ситуация, о ней должен был рассказать человек, заслуживающий доверия. Итя был как раз таким лицом, чья репутация была хорошо известна на всем континенте. Что ж, пойдем. Отвернувшись от останков Лича Вермуда, который когда-то был жрецом, Тя полетел в сторону графской резиденции. «Господин Теодор, я искренне благодарю вас за вашу помощь. Мне никогда не отплатить вам за эту милость», — со слезами воскликнул граф Альберт, держа Теодора за обе руки. Будучи губернатором приграничного региона, его отличное телосложение и подтянутый внешний вид показывали, что он был хорошо обученным пользователем ауры. Ему было еще далеко до мастерского уровня, однако звание эксперта он уже достиг. Большая часть убитой нежити на востоке города была результатом его сотрудничества с Рэндальфом. «Пустяки, граф. Мы случайно оказались неподалеку и сделали то, что должен был сделать любой союзник. Ох, какая скромность в таком юном возрасте. Теперь я вижу истинные цвета героя, о котором прежде до меня доходили только слухи». Успокоив расчувствовавшегося графа, Тя задал ему несколько вопросов. «Нежить начала появляться возле города еще с прошлой ночи», — произнес Альберт, сжав кулаки и невольно понизив голос, когда его спросили о времени начала вторжения. В его глазах читалось отчетливое намерение переломать все ребра стоявшему за этим колдуну. «Поначалу я не испугался. Тем не менее, они продолжали и продолжали пребывать. На смену убитой сотни приходила тысяча, а затем и еще больше. У меня хорошие солдаты, но в сложившейся ситуации у них не было возможности даже просто попить воды. Вскоре нескольким зомби удалось перебраться через стены, а затем появились мы. Да, вскоре после восхода солнца я отправил гонца, но для прихода подкрепления потребовалось бы не менее 2 дней. Если бы вы не помогли, мой город...» Теодору вновь пришлось успокаивать эмоционального графа, после чего он отошел переговорить со своими 2 товарищами. Дальше все происходило достаточно быстро. Солдаты графа Альберта быстро соорудили для 3 человек нечто наподобие барака, в котором те могли остаться и отдохнуть. Как бы там ни было, все произошедшее для обычных горожан и солдат выглядело крайне необычно. Когда город вот-вот должен был пасть под натиском живых мертвецов, прямо в небе появились они и спасли измотанных солдат. Спустя какое-то время три человека расселись за круглым столом в удобном бараке и начали серьезный разговор. Первым заговорил Теодор, вытащив кусок пергамента. «Рэндальф, в руке тебя появилось перо, и он быстро написал письмо. Оставайся в королевстве Салдун и передай это письмо королю Эльсиду. Маркиз, точнее, герцог Перес, и король тебя знают, а потому прислушаются. А что с Лайроном? Вы пойдете туда вместе с Вероникой?» «Да». Ему было неудобно перед Рэндальфом, но скорость, с которой могли передвигаться старшие маги, находилась за гранью воображения. Каким бы быстрым ни был мастер меча, его подвижность ограничивалась землей. Взять его с собой они тоже не могли, поскольку это привело бы к снижению скорости, либо к дополнительным затратам маны. Таким образом, лучше всего было оставить Рэндальфа в королевстве Салдун, чтобы он помог защититься от дальнейшего вторжения мертвецов. Кроме того, очень вероятно, что мы не сможем попасть в Лайрон по суше. Мы должны как можно быстрее добраться до его столицы. «А почему?» – в унисон спросили Вероника с Рэндальфом. Воины Лайрона были опасными противниками, но они не могли остановить мастера меча. Даже если им нужно было поторопиться, по какой причине нельзя было использовать наземный маршрут, а также рисковать и бросать мастера? Убедившись, что их никто не подслушивает, Теодор пояснил: вполне вероятно, что Лайрон уже пал, а города заполнены миллионами нежити. Что, среди нежити, которая атаковала город Альберта, был один мертвец в одежде жреца? Более того, это был не зомби и не упырь, а самый настоящий лич. Что, бред какой-то? Не удержался порядком удивленный Рэндальф. Шокирована была и Вероника, хорошо понимающая смысл сказанного. Последователь одного из богов, который ни при каких обстоятельствах не мог стать нежитью, превратился в лича, который к тому же после смерти говорил о том, что Лайрон бросил их. Более того, у Теодора были и другие факты, которыми он пока что не спешил делиться с другими. Поклоняющийся смерти будет скрываться, рассеется тень ложного бога. Что останется, если исчезнет тень? Свет? Нет. После того, как исчезнет даже тень, не останется ровным счетом ничего. Если бог церкви Лайрона исчезнет, нежитью смогут стать даже его самые преданные последователи. Лучше, чтобы Лайрон просто исчез. В худшем случае, о котором Теодору не следовало говорить вслух, под маской ложного бога крылся демон. В таком случае слугам бога ничего не стоило превратиться в слуг демона. Лайрон – это имя, объединявшее целое королевство, и если его использовать с определенным умыслом, то однажды утром на карте континента появится настоящее королевство смерти с 10 миллионами нежити. Глава 308. Последний день Лайрона, часть 3. Буру-ду-ду-ду. Прямо посреди города раздался громоподобный рев, и колокольня, пораженная синей молнией, рухнула на землю. Также пострадала статуя, которую возвели выдающиеся скульпторы континента, и молебный зал, где люди слушали Слово Божие. Всякий раз, когда ударяла молния, все вокруг осыпало обломками тех или иных сооружений. Чтобы противостоять подобному безжалостному разрушению, нужна была эквивалентная сила. Однако в городе не было никого, кто смог бы противостоять захватчикам. Они появились без какого-либо предупреждения и начали обрушивать на город потоки огня и молний, похоронив местных жителей под руинами зданий. Данная мощь содержала в себе взрывную силу, сопоставимую с природными бедствиями, перед которыми люди были бессильны, как муравьи перед бурей. Тем не менее, все эти ужасы так и не стали причиной хоть одной жертвы среди мирного населения. Маги не могли убить тех, кто уже был мертв. Черт, даже если так, это все равно плохо, пробормотал Теодор, с горечью глядя вниз, на землю. Не так давно все эти зомби и упыри были обычными людьми, и Теа похоронил их под тоннами обломков и земли. Земли, на которой они когда-то жили. Он знал, что это необходимо, но все равно не мог избавиться от сожаления и злости, бурлящих в его сердце. Буду-дух. Немного поодаль произошел подобный взрыв, в результате чего рухнуло несколько зданий, а к небу устремились языки пламени. Прошло несколько секунд, и человек, вызвавший эту огненную бурю, быстро полетел в направлении Теодора. В красной мантии с ярко-рыжими волосами, Вероника остановилась возле своего спутника. «Уф, это уже 13 уй, ты тоже закончил, все большие ветви я отсек, нежить больше не будет распространяться в этом регионе, так что вторичную зачистку можно оставить остальным», — сухо проговорил Теодор, огромный магический круг, охватывающий весь Лайрон. «Судя по церквям, расположенным в каждом имении, эта зараза расползлась по королевству, словно паутина. Конечно, идея и структура просто гениальны, однако поскольку магический круг слишком велик, его тяжело защитить. Прошло уже 4 дня с тех пор, как Теодор и Вероника покинули королевство Салдун и вторглись в воздушное пространство Лайрона. Если бы они летели по прямой траектории, их путь занял бы меньше суток. Однако они решили не отправляться сразу в королевский дворец, а посетить пограничные города. Это было связано с большим количеством магической силы, которую потребляла левитация на высокой скорости, а также с осознанием одного факта, который открылся им после пересечения границы Лайрона. Джерем использовал ритуальное заклинание «Дворец Плутона». Согласно информации, оставшейся в голове Теодора, данная магия предполагала установление определенной зоны, в рамках которой все живые существа должны были стать нежитью. Согласно историческим записям, это было широкомасштабное заклинание, радиус действия которого варьировался от пары десятков квадратных метров до нескольких сотен квадратных километров в зависимости от способностей заклинателя. «Кажется, я кое-что понял. Лайрон, ложный бог, магический круг просто-напросто изменил веру всех этих людей». Теодор все еще не был в этом уверен, но считал, что его предположение недалеко от истины. В конце концов, он был магом, который знал об эпохе мифов куда больше, чем кто-либо другой, а также имел контракт с древним духом. Все это привело к тому, что у Теодора, наряду с чувствительностью, была очень развитая интуиция. Останки света – это, судя по всему, погибший бог. Выражение, обозначающее божественность, утратившую своего хозяина. Сама по себе божественность, лишенная хозяина, была безобидной, однако все менялось, когда она становилась подвластной другому существу. Другими словами, церкви, расположенные при каждом поместье в Лайроне, были своего рода колодцами, в то время как божественность была источником, поставляющим в эти колодцы воду. Итак, если Джерем стал хозяином данной божественности, Лайрон превратился в демона, что неизбежно означало отравление всех существующих источников. Те, кто искал у своего бога благословения, обрели смертельное проклятие. Что ж, эта система тоже не лишена слабых мест. Даже если мы не можем вырвать корни, ничто не мешает нам обрезать ветви. Уничтожив ключевые точки магического круга, которые являются узлами, мы немного исправим ситуацию, произнесла Вероника. Но это все равно не решение проблемы. Чтобы полностью разобраться с ней, нам нужно попасть в королевский дворец. Обрезание ветвей препятствовало росту листьев и почек, но пока не выкорчеваны корни, дерево будет вновь и вновь давать новые побеги. Так или иначе, им нужно было уничтожить сердцевину магического круга, поддерживающего корневую систему, дворец Плутона. Было очевидно, что основная часть магического круга находится в центре страны, в божественном королевском дворце, который являлся символом церкви Лайрона. Место, где хранились останки света, о которых упоминалось в предсказании Хитклиффа, судя по всему, находилась там же. «Вероника, как ты себя чувствуешь?» «А-а?» – удивленно переспросила Вероника, услышав столь неожиданный вопрос. «С этого момента я собираюсь увеличить скорость. Если возможно, я бы хотел попасть в божественный королевский дворец до наступления заката». «Ты как?» «Теодору не нужно было так торопиться, однако существовала небольшая вероятность, что ночью громадный магический круг будет уничтожить куда тяжелее». «Нет». Предполагая вмешательство Милтара, Джерем почти наверняка придумает способ защитить его. «Ха, ты хоть понимаешь, о чем спрашиваешь?» Слегка выпятив грудь, фыркнула мастер Красной Башни. Солнечный свет придавал ее мантии особый завораживающий оттенок, что еще больше подчеркивало изгибы ее чувственного тела. Тя не знал, успела ли Вероника заметить его слегка покрасневшее лицо, но ее улыбка явно свидетельствовала о том, что мастер Красной Башни полностью уверена в себе. «Я, Вероника, пусть это и произошло, когда я была моложе, но однажды я пересекла весь континент, используя магию левитации. Расстояние до дворца составляет 200 километров, Я могу добраться до него всего за час и по-прежнему обладать достаточным количеством маны для ведения боя. Это успокаивает, кивнул Теодор, с трудом оторвав взгляд от кое-какого другого места. Он был магом 8-го круга, что позволяло ему не отставать от Вероники. В связи с этим ему ни к чему было находиться в чьих-то руках, которые отнесли бы его к пункту назначения. Однако, именно в них он и оказался. Вероника, заключив его в объятия, Вероника тихо прошептала ему на ухо. «Кстати, Тя, хочешь, я кое-чему тебя научу?» «Чему?» Женщины очень чувствительны к мужским взглядам. В некоторых случаях это похоже на то, будто кто-то гладит мою кожу. Впрочем, большинство реакций делится на два типа. Если объект воздействия не нравился женщине, это вызывало серьезный дискомфорт. В противном случае, ты решил испытать мое терпение? Если симпатия взаимная, то атмосфера будет неизбежно нагреваться. И вот, прямо сейчас золотистые глаза Вероники были похожи на расплавленный чугун. Наличие крови красного дракона означало, что она легко поддавалась своим эмоциям, а страсть так и кипела в ее теле. Я могу согласиться в любое время, но сам тебя еще не готов. Итак, тебе следует быть осторожнее. Ага, понял. А это в качестве наказания, добавила Вероника, за спиной которой тут же появились пылающие крылья. Ты будешь находиться в таком состоянии, пока мы не доберемся до королевского дворца. У Теодора попросту не было иного выбора, кроме как кивнуть. Его ответ все равно ничего бы не изменил. Чтобы добраться до божественного королевского дворца, потребовался ровно час. Даже у хорошо обученного всадника на преодоление 200 километров ушло бы не менее 4 часов, в то время как у гиппогрифов, известных своей скоростью, полет отнял бы около 2 часов. Однако при помощи пылающих крыльев Вероники, они неслись со скоростью, которая стала возможной исключительно благодаря воспроизводству естественной энергии огня и получению огромного импульса. «Кажется, мы на месте». Вероника замедлила ход, глядя на раскинувшийся перед ними королевский божественный дворец. Затем она выпустила Теодора, и тот, немного сожалея о смене обстановки, произнес: «Значит, вот какая столица Лайрона. Он никогда прежде ее не видел». В книгах она описывалась как город, построенный из чистого белого мрамора и сияющий божественным золотым светом. Многим людям не нравилась церковь Лайрона и все, что было с ней связано, но они попросту не могли не восхититься красотой и роскошью ее сооружений. Будто какой-то сказочный дворец, наполовину шутя, наполовину всерьез сказал Тя. Тем не менее, его чувства уже зафиксировали таинственную энергию, поднимающуюся из дворца прямиком в небо. Гладкие белые стены и блестящие врата остались неповрежденными, но вместо обычной стражи теперь их охраняла нежить. Земля стала красной от пролитой крови, а над ней клубился черный туман. Некогда славный дворец превратился в обитель смерти. Это был настоящий замок мертвых, отрицающий все живое. Концентрация черной магии была несопоставимо выше по сравнению с другими территориями, на которых побывали Вероника и Теодор. Растительность, некогда охватывающая несколько километров вокруг дворца, высохла и почернела, а дикие животные превратились в зловонные трупы. «Тя, сколько врагов ты обнаружил? Я не вижу никаких признаков присутствия Джерема и 4 всадников. Однако, здесь не менее 100 000 мертвецов, из которых около 1000 среднего ранга, что равноценно 100 боевым подразделениям». Теодор воспользовался способностями Митра и Хьюгена, чтобы с максимальной точностью определить количество нежити во дворце. Помимо огромного количества зомби, здесь присутствовало 13 единиц старшей нежити, которые могли функционировать в качестве командиров. Количество собранной здесь нежити было достаточно, чтобы уничтожить одно или два маленьких государства. И что нам делать? Хаем, какое-то время тебя размышлял, после чего ответил: «Ну, не думаю, что это проблема». Согласна, это были необъяснимые слова. Два волшебника обменялись понимающими взглядами и спокойно шагнули вперед. Стоя плечом к плечу, они полностью доминировали над присутствующей в округе маной. И вот, как только два мага 8-го круга ступили на проклятую землю, черный туман был отброшен назад, словно безвредная дымка. Шу-у-ух! Изменение окружающей обстановки моментально привлекло внимание нежити, охраняющей дворец. Скелеты-лучники схватились за ядовитые стрелы, а личи начали создавать огненные шары. Они собирались уничтожить противника до того, как он проникнет на территорию дворца. А затем два мага остановились. «Сначала я, или ты, давай вместе». Стены выглядят довольно прочными. Мне кажется, что это слишком, но да ладно. Теодор посмотрел в том же направлении, что и Вероника, приведя в действие свои 8 кругов. Так или иначе, живых внутри уже не было. Кроме того, после такого тотального разрушения у королевства Лайрон уже не было шансов возродиться, а потому Теодор должен был уничтожать врагов с максимально возможной эффективностью. Запоминание. Открыть 3 слота. Этого было достаточно. Теодор намеревался зачистить стены королевского дворца, используя свою разрушительную силу. Вероника также не бездействовала, активировав уникальную магию под названием «Взрывной клинок». «Копье молний, Кераунас!» – прокричал Теодор, и возле него тут же появилась огромная копьевидная молния, названная в честь оружия древнего бога. Вжужух, жух, жужух. У одном единственном копье были сжаты десятки электрических разрядов. Из-за характера магии молнии, диапазон ее действия был не особо велик по сравнению со взрывным клинком Вероники. Однако интенсивность и мощь, сосредоточенная в ударе по одной точке, были куда более подавляющими, нежели магия огня. Даже титановый щит не смог бы остановить удар таким копьем. Это была атакующая магия, которой лишенные божественной силы стены попросту ничего не могли противопоставить. «Вот почему я сказала, что это слишком», — проворчала Вероника, выстраивая перед собой 3 пылающих меча. Всего было создано сразу 6 атакующих заклинаний. Мечи, сотканные из пламени, и копьевидные молнии нацелились в сторону дворца. Как результат, земля растаяла, и воздух нагрелся до огромных величин, окутав обоих магов мутной дымкой. «Вперед, сгорите!» Практически одновременно воскликнули заклинатели. Фу-ду-ух! Молнии превратились в лучи света и прокатились по земле, вызвав ударную волну. Они превращали в труху все, чего касались, поднимая кверху облака пыли. Это ужасное явление было попросту несопоставимым с обычной магической атакой. 6 лучей света вспыхнули друг за другом. И это был единственный предшественник последующему удару, который обрушился на королевский дворец. Раздался оглушительный рев, и стены, веками оберегавшие сердце королевства, были просто-напросто сметены. Обломки камня испарялись, не успевая упасть на землю, а нежить, мужественно приготовившаяся отразить нападение, попросту растворилась. Это был удар, положивший конец королевству Лайрон, государству, которое позаимствовало силу бога, не зная, что за этим кроется. Глава 309. Последний день Лайрона, часть 4, Буду-дух. Как только последние обломки рухнули на землю, маги двинулись вперед. Они не обращали ни малейшего внимания на огромное количество тепла и давления, вызванное сгоревшим воздухом. Силовой магический барьер, один из основных инструментов для каждого волшебника, предполагающий правильную циркуляцию магической силы в теле мага. Центробежная сила маны приводила к созданию невидимой защитной пленки прямиком на коже. Конечно, предоставляемая им защита была невысокой, не позволяя магу 4-го круга заблокировать даже несколько стрел. Другими словами, силовой барьер не предназначался для использования в боевой ситуации. Тем не менее, по достижению 8-го круга эта логика попросту переворачивалась кверху дном. Значит, феноменальная защита Вероники является результатом использования как раз такого барьера, подумал Теодор, наблюдая за своей спутницей. Он хорошо изучил применение силового магического барьера. Вероника в несколько раз ускоряла циркулирующую в ней ману, увеличивая тем самым показатели центробежной силы, что приводило к возникновению щита огромной мощности. А врожденная кровь дракона в сочетании с высокой концентрацией магической силы увеличивала интенсивность действия этой защитной техники еще больше. Временами вокруг Вероники можно было заметить туманную дымку. Так было потому, что ее магическая сила становилась настолько сконцентрированной, что невидимый барьер начинал материализовываться. «Ну как, вот что значит результат», — поучающим тоном произнесла Вероника, окинув взглядом полуразрушенный город. За стенами, практически полностью уничтоженными магией, открывался вид на божественный королевский дворец. Все вокруг было наполнено запекшейся кровью, зловонным гноем и останками нежити. «Итак, ха, не нужно так пристально на меня смотреть. Это большое здание, центральная церковь, место, куда приходят люди, чтобы покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Безусловно, она достаточно высокая, чтобы ее можно было видеть даже из-за стен. Во всем городе нет здания выше. Наверняка местные жители считают, что с ее вершины на них смотрит сам Лайрон. Одно из самых главных правил гласило, что у подданных Лайрона не должно быть здания большего, чем у королевской семьи, а человек, не являющийся лордом, не должен обладать частной собственностью, размерами превышающими казарму. Власть Лайрона была абсолютной, а потому никто не смел построить здание, более высокое и масштабное, чем церковь. «Это тяжело понять», — подумал Тиа, холодно глядя на штаб-квартиру королевского дворца. «Возможно, другие люди этого и не понимали», но его глаза невозможно было обмануть. В городе вихрилась черная магическая сила, а ее источником была эта самая церковь. Ее врата казались приоткрытой дверью в бездну, где затаилось само зло. Холод, который источало это строение, был настолько пугающим, что даже у Теодора пробежали мурашки. Его инстинкты живого существа прямо-таки кричали, чтобы он не приближался к нему. Тем не менее, Теодору нужно было побороть все свои страхи. Вероника, не обращая внимания на мелюзгу, приоритет – уничтожение центрального магического круга. Ахахаха, вот он, мой Теодор, весело отреагировала Вероника и начала втягивать в себя воздух. Прекрасно осознавая, предшественником чего является этот вдох, Теодор быстро создал вокруг себя ледяной барьер. Именно эта атака когда-то заставила отступить Супербию с четырьмя разблокированными печатями. Это было дыхание дракона. А затем, сопровождаясь звуками горения, из уст Вероники вылетело пламя, беспрепятственно рванувшись вперед. Здание и нежить, оказавшиеся на пути дыхания дракона, были превращены в ничто, и мгновением спустя столб пламени обрушился на церковь. Здание, хранившее в себе долгую историю существования Лайрона, должно было моментально превратиться в залу. Но в следующий момент, что за? Воскликнул Теодор. Как только дыхание дракона соприкоснулось с главным зданием, навстречу жару вылетел вихрь черной магической силы. Это был настоящий шторм черной энергии, который был сопоставим, нет, он был даже сильнее, чем атака Вероники. Очевидно, служители Лайрона не могли игнорировать возможность нападения извне. Всегда существовала вероятность, что кто-то захочет использовать против королевства великую магию. И вот, как только огонь погас, главное здание Божественного дворца так и осталось стоять на своем месте без единого признака нанесенного ему ущерба. Оно обладало защитой, которая могла блокировать даже мощное дыхание волшебника 8-го круга. По крайней мере, теперь путь к нему уж точно расчищен. Если мы не сможем уничтожить его издалека, то просто разрушим его изнутри. Дыхание дракона и вправду открыло дорогу к центральной церкви. Там, где оно прошло, не осталось ни малейшего намека на живых мертвецов. Фух, не сговариваясь, два волшебника устремились вперед, прямиком сквозь пламя. Один из них был на четверть драконом, в то время как другой обладал силой Левитайна. Они были далеко не теми людьми, которые могли пострадать от огня. Тем не менее, на пути у них встало вовсе не пламя. Угрэрэха, Лайрон, мертвые, я поведу вас, покайтесь, неверующие. Скелет, некогда бывший военачальником паладинов. Злой дух, который так и не смог стать рыцарем смерти. Старший лич, подобного которому Теодору уже доводилось встречать. Здесь собралось практически полтора десятка высокоуровневой нежити, способной выдержать последствия дыхания дракона. Каждая такая отдельно взятая особь удостоилась бы от магического сообщества как минимум третьей степени угрозы. И все вместе они представляли собой ужасную и вместе с этим опасную армию. Но Теодор лишь сейчас понял, что не испытывает ни малейшего напряжения. Скелеты-полководцы, рыцари возмездия и старшие личи. Вся эта нежить была чрезвычайно опасной, однако сверхчувствительность Теодора пребывала в полном спокойствии, словно водная гладь в безветренный день. Эти противники не вызывали в нем ни малейшего страха. Принудительная гармонизация. И вот, как только рыцари возмездия бросились к нему, интеграция двух стихий, молния и ветер, молниеносный вихрь. Теодор смешал в своем теле атрибуты ветра и молнии. Раньше он ничего подобного не делал, но в то же время был уверен, что сможет это сделать. Возможно, в случае с огнем и водой его ждала бы неудача, однако в результативности смешивания ветра и молнии он ничуть не сомневался. Фью-ух! Острый ятаган рыцаря возмездия обрушился на торс Теодора. Это был диагональный удар, который должен был разрубить его от левой ключицы до правого ребра. По какой-то причине рыцарь возмездия чувствовал странную слабость в своих руках, однако жажда убийства живого существа оказалась сильнее, а в следующий момент кулак Теодора, превратившийся в молнию, полетел вперед. Гру-ду-ду-ду раздался звук взрыва, и кулак Теодора разорвал рыцаря возмездия, отбросив назад еще и стоявшего позади него скелета полководца. А затем голубоватая молния метнулась вперед и поглотила сразу несколько живых мертвецов. Это был буквально шторм, вызванный одним единственным человеком. Двигаясь навстречу своим противникам, Теодор был и ветром, и молнией. В дополнение к его высокой разрушительной силе, скорость атаки Теодора была слишком высокой. Не каждый мастер меча успел бы отреагировать на удары, не говоря уже о рыцарях возмездия. Такова была сила интегрированных атрибутов. «Думаю, меня одного здесь будет вполне достаточно», — подумал Теодор, убедившись в своих силах, после чего прокричал. «Вероника, на этот раз поведу я. Хорошо, покажи мне, насколько ты крут». Но к тому моменту, как она ответила, Теодор уже был в нескольких сотнях метров впереди, и эта скорость была применима не только к его телу, будто весь мир остановился. Ему казалось, что секунды растягиваются до минут. Теодор даже чувствовал то, как его голова раскаляется вследствие ускоренного мыслительного процесса. Увеличение потенциала и без того хорошо натренированного мозга было действительно пугающим. Десятикратная активация. Вокруг Теодора одновременно появилось 10 магических кругов. Они нацелились во все стороны одновременно, засияв золотистым светом. Это было еще одно заклинание, подражающее божественной силе Нуады Аргитлама. Сила, смертельная для всей нежити. Вжух. Не было никаких оглушительных взрывов. Скорее, сквозь воздух пронеслось несколько лучей света, и череп скелета полководца, по крепости не уступающий адамантию, был обращен в труху. У мертвецов не было голосовых связок, а потому они даже не могли толком закричать. «Кихраак! Я покой!» Сгорая, банши издавали ужасные звуки, и даже бессмертный старший лич не мог вынести божественное сияние. Дополнив недостающую божественность своей собственной магической силой, Теодор обрушил на высокоранговую нежить волну чистого света. Он был похож на одного из могучих воинов, о которых слагали легенды. Он казался героем, обладающим божественным даром. «О, это действительно круто», — произнесла Вероника, облизнув губы. Кровь высокомерного красного дракона не позволяла ей обращать внимание на слабых. Только самые сильные, те, кто мог представлять для нее угрозу, квалифицировались как друзья или враги. То же самое касалось и ее спутника, который должен был быть равным ей. Ху-ху, это уже второй раз. Маги миновали подворье, усеянное останками нежити, и вскоре прибыли в главное здание, а затем они практически одновременно остановились. Теодор и Вероника столкнулись с весьма непредвиденным перекрестком, и, в отличие от обычных перекрестков, им нужно было решить, подниматься вверх или спускаться вниз. «Что ж, думаю, это не проблема», — внимательно осмотрев внутреннее убранство здания, подумал Тя. Роскошная столичная церковь была в 40 этажей высотой и помимо этого располагала достаточно глубоким подвалом. Таким образом, суммарно в ней насчитывалось целых 60 этажей. Судя по всему, потребовалось бы немало времени, чтобы осмотреть их, особенно принимая во внимание неизвестные планы Джерема. Куда же им идти? Вверх или вниз? Место, где находилось ядро магического круга, располагалось либо в подвале, либо наверху. Как правило, чернокнижники предпочитали подземную среду обитания, однако Теодор не мог принимать решение, основываясь на устаревших стереотипах. Как бы там ни было, им нужно было изучить оба направления, а раз так, магам следовало разделиться. «Я пойду наверх, лично мне в подвалах слегка душновато», — Вероника первой выбрала свою зону ответственности. Итак, Теодору предстояло спуститься в подвал. Затем два мага обсудили сигналы, которые должны были послать друг другу в случае необходимости, после чего разделились. Один из них отправился вверх по лестнице, в то время как другой пошагал в сторону освещенного факелами спуска вниз.